Глава 9. Ожидая худшего, мы не способны разглядеть правду. Аделина. Волнующая торжественная мелодия ударила барабанами, слилась с какофонией голосов, прокатилась звуками рояля, вонзилась в сердце протяжным плачем скрипки. Пары закружились, как закружилась и моя голова от пестрых юбок, что распустившимися бутонами взлетали вверх, чередуясь с темными костюмами галантных кавалеров. Все это было. Но это было где-то на периферии сознания, потому что самое главное сражение велось именно в центре зала. Мы так и продолжали стоять недвижимо, словно замершие статуи в королевском саду Риверонга. Он смотрел на меня зло и нетерпеливо, протягивая мне раскрытую ладонь, а я отвечала ему невозмутимостью, гордостью и непоколебимостью. Струны завыли, ударили, чтобы замереть и вновь пуститься в пляс. Лорд Арокос сделал решительный шаг, но я отступила назад на два, вопросительно вздернув бровь. Я уже отказала, и решение свое менять была не намерена. Мне не понравилась та улыбка, что окрасила его губы. Ядовитая улыбка, нехорошая, предвкушающая. Спешно оглядевшись по сторонам, я искала поддержки, но Оливия и Дамиан были заняты танцем, а до меня, загнанной в самый центр зала, никому из гвардейцев не было дела. Стыд опалял щеки, едва я встречалась взглядом с придворными. Они с любопытством следили за моим побегом. Наконец-то решившись, я сделала попытку проскользнуть мимо пар, но лорд Арокос жестко ухватил меня за запястье, чтобы без какого-либо уважения дернуть на себя. Попав в его объятия, я хотела было вновь возмутиться. Ладонь горела от желания ударить, дать пощечину, но его пальцы пленили мои, сжали неоспоримо, что и не выбраться. Вторая рука впилась в талию, обжигая. Никакого почтения, ни сантиметра расстояния между нами. Так нельзя! Это немыслимо! Ноги сами шли в пляс. Помнили музыку, помнили движение, но я едва ли касалась туфельками пола. Летела над залом, словно игрушка, словно кукла в его руках. Смотрела на мужчину с ненавистью, не скрываясь, не желая играть роль покорной жертвы, а он отвечал мне безумием во взгляде, заостренными от злости скулами, мутными, серыми, как туман, глазами. Я тонула в этом тумане. Сердце дрогнуло воспоминаниями. Стена, что была выстроена, дала трещину, и один из камней с грохотом барабанов полетел вниз. Он ведь не может быть таким жестоким. Он не может быть чудовищем, каким его видят все вокруг. Он не может быть убийцей, кровь на чьих руках я лицезрела в ночи. Что вы видели на берегу? Холодная сталь пела в его голосе, звучала, пронзая мою надежду, что едва ли выбралась из своего темного угла. Не отвечала. Вздернув подбородок, я недовольно поджала губы, но не выронила ни слова, упрямо глядя на лорда, как на ничтожество. По крайней мере, изо всех сил старалась выразить именно такое отношение к нему. Чтобы не понял, чтобы не увидел и оттенка неуверенности, которой я была насквозь пропитана. «Отпустите меня!» — прошипела я сквозь стиснутые зубы. «Не раньше, чем вы ответите на мои вопросы», — жестко отчеканил он, до ощутимой боли сжав мои пальцы. «Мне нечего вам отвечать!» Попыталась я вырваться из захвата, но получила лишь новую порцию боли. Слезы брызнули из глаз, неконтролируемо прокатились по щекам, очерчивая влажные дорожки. Лорд Арокос остановился. Пары огибали нас, не скрывая возмущения, но... Ранисаха это нисколько не волновало. Эмоции схлынули с его лица, а радужка заполнялась клубами тьмы, гипнотизируя, завораживая своей глубиной. Там скрывалась целая бездна, что готова была поглотить меня в любую секунду. Его ладонь на моей талии ослабла, но едва ли я была способна отойти. Он склонялся медленно, невыразимо высокий. Широкие плечи перекрывали мне весь обзор. Не знала, что творится там, за его спиной, да и вряд ли слышала что-то, кроме гулкого стука собственного сердца. Вздох. Порывистый вздох показался оглушительным. Прикрыв веки, я ощутила, как его горячие губы касаются моей щеки. Он очерчивал соленые дорожки, собирал в губами, а я боялась пошевелиться. Придворные? Император? Императрица? Все они катились к бездне, пока я упивалась нежностью, которую так сильно желала получить. Замирала, когда его губы останавливались в миллиметрах от моих. Не дышала, совсем позабыв о том, что вообще нужно дышать. Не поверила. Не поверила, когда чужие губы обожгли поцелуем. Прикоснулись сначала робко, осторожно, чтобы смять и их, и то сопротивление, о котором я позабыла. Слишком долго ждала, слишком сильно хотела, слишком часто мечтала. «Как вы посмели?» В воцарившейся тишине раздался громогласный голос Дамиана. «Дыши», — шепнул мне Ранисах, а его губы растянулись в коварной, самодовольной улыбке. Все вокруг замерло. Так сильно хотелось, чтобы все просто исчезло. Этот зал, придворные, императорская семья — тот вечер на берегу, когда я видела то, что и в кошмарном сне не приснится, и чтобы целый мир растворился, а мы остались. Остались только вдвоем. Я испуганно смотрела на лорда Арокос, а сердце ударялось о грудную клетку, отбивая свой траурный ритм. Учтиво кивнув мне, он приподнял мою безвольную ладонь и запечатлел на тыльной стороне обжигающий поцелуй. Казалось, целый зал и даже император ждали того, что случится дальше. Лорд Арокос не отошел в сторону, не открыл всему залу вид раскрасневшейся фаворитки императора. Чинно обернувшись, он закрыл меня своей широкой спиной, чтобы встретиться взглядом с разъяренным императором. Кто-то настойчиво утягивал меня за руку, но я не желала уходить. Обернувшись, я увидела Берту. «Пойдем, пойдем», — шипела она, пытаясь увести меня. «Сразимся?» — игриво вопросил Ранисах. «Ваша фаворитка, ваше императорское величество, изумила меня своей красотой и своим отчаянным сопротивлением. Вы, как никто другой, знаете, что страсть нередко затапливает разум, попросту лишая его. Я готов сразиться за те секунды, что леди Неош была вынуждена провести со мной. А вы?» «Щенок, ты решил дерзостью отплатить за мое великодушие», — выплюнул Дамиан, хватаясь за один из мечей, что сегодня были подарены ему. Камзол императора полетел в сторону. Мужчина явственно красовался, тогда как лорд Арокос спокойно стоял все там же, лениво обнажая свой меч. Казалось, Ранисах любуется своим оружием. И я хотела находиться здесь, я хотела остаться, убедиться в том, что он выйдет отсюда живым и невредимым, но Берта утягивала меня все дальше к дверям, которые вели в холл. «Прошу», — насмешливо поклонился лорд Арокос, предлагая императору первому сделать выпад. Я застопорилась в дверях. Схватившись за створку, ждала. Чего ждала? Спокойного взгляда? ободряющие улыбки. Да чего угодно, но Ранисах не оборачивался, а Берта ловко отдирала мои пальцы, коих я и не чувствовала. «Да пойдем же ты!» — зло шипела она, а двери закрылись, захлопнулись перед самым моим носом. Звон. Звон металла слился в мелодию смерти, а испуганные возгласы придворных забили последний гвоздь в крышку моего сопротивления. Тьма пощадила свою дочь, разрешая мне остаться в волнах неведения. Резкий запах ударил в нос, и я мигом пришла в себя, ошарашенно вскакивая и оглядываясь по сторонам. Оливия крепко удерживала меня за руки, всем своим видом показывая, насколько она мной недовольна. С трудом осознавала происходящее. Мы находились в гостиной императрицы. Здесь собрались все фрейлины, что поглядывали на меня, не скрывая любопытства. Они окружали диван, с которого я поднялась. Казалось, девушки в любой момент были готовы меня остановить, если бы я захотела сбежать, но... Сбегать я не собиралась. «Вы мной недовольны?» — вопросила я пусто, от нетерпения прикусив губу. «Дама, оставьте нас!» — прикрыла Оливия веки, стараясь спрятать ярость, которую, увы, я уже заметила. Теперь всегда внимательно всматривалась в ее лицо, желая научиться отличать ее истинные эмоции от игры. Сейчас могла запросто сказать, что императрица едва ли сдерживается, чтобы не повысить голос. И, да, скрывать свои реальные эмоции ей удавалось намного хуже, чем играть. Девушки вышли в коридор, оставляя после себя лишь шорох юбок. Не решалась присесть под внимательным взглядом. Создавалось ощущение, что я совершила что-то непоправимое, но ведь такого не было. С одной стороны, меня невероятно раздражает произошедшее. Кое в чем Дамиан совершенно точно прав. Лорд Арокас — щенок, что недостоин представлять реверонг. Почему ты не дала ему пощечину? Вдруг резко перешла она от размышлений к вопросам. Я растерялась. Ложь далась легко, как если бы я действительно верила в свои слова. Крепко удерживала в себе эмоции, заживо сгорая от желания узнать, чем все закончилось. Он ведь не умер, нет. Такой, как Ранисах, просто не может погибнуть в нелепой стычке. Лорд Арокас всегда виделся мне как человек неуязвимый, бессмертный, если угодно. Никогда не знала никого сильнее него и была уверена в нем, как ни в ком другом. «Растерялась? И все?» — рассмеялась императрица. «Леди Неош, да вы меня поражаете? Но ваша непосредственность пока играет нам на руку. Дамиан ревностно относится ко всему, что принадлежит ему. И вы не стали исключением». Оливия вновь перешла на «вы», будто минутой назад и не общалась со мной как с равной, как с близкой сердцу. Было трудно подстраиваться под эти переходы, но кто бы меня спрашивал? «Император его убил?» Осведомилась я холодно, словно для меня это вообще не имеет значения. «Кого?» Смешливо изумилась Оливия, неспешно направляясь к столику, чтобы забрать свой веер. «Аделина, не смешите меня. Они мальчишки, и, как любые мальчишки, любят мериться мечами. Помахались немного, а сейчас вместе же пьют. Не только я была давно знакома с Ранисахом, но и Дамиан. Мой супруг прекрасно понимал, что лорд Арокас специально ведет себя так вызывающе. Он неспроста выбрал тебя объектом своей лести. Все это лишь за тем, чтобы досадить Дамиану, который совершенно точно не стал бы убивать Ранисаха просто так. Да даже из-за твоей милой испуганной мордашки не стал бы. Другое дело — растоптать его на поле боя, захватить реверонг. Это принесет императору куда большее удовлетворение. «И что сейчас?» — спросила я, ощущая себя несколько подавленно, растоптанно. Я не понимала такие игры. До сих пор не могла осознать, что реальная опасность никому не грозила. Разве можно так издеваться над чужими чувствами? Я ведь всего на секунду, пускай всего лишь на секунду, но поверила ему. Надежда всколыхнулась, возродилась из глубин души, чтобы безжалостно сгореть под чужими насмешками. «Ничего», — повела она плечами. «Возвращаемся в зал. Бал еще не окончен и продлится до самого утра. Но нам с тобой необходимо продержаться еще хотя бы час. В эту ночь ты можешь не беспокоиться о своей чести», — обернулась она, шкодливо прикрываясь веером. «Сегодня должна произойти консумация моего брака». Стук в дверь отвлек Оливию, а я, воспользовавшись заминкой, не стала отвечать на ее размышления. Фрейлины Ее Величества пришли уведомить о том, что все без исключения ждут только нас. Мне не хотелось возвращаться в зал. Я не желала видеть усмешки, слышать шепотки и встречать снисходительные взгляды. Не желала, но не пойти не могла. В просторном зале под высоким потолком по-прежнему горели сотни тысяч свечей. Музыканты пленили слух волшебной мелодии, что разливалась, окутывая танцующие пары. Скромные служители, словно тени, сновали от одной группки к другой, предлагая лордам и леди напитки. Все вели себя так, будто ничего не случилось, и я хотела бы, чтобы это действительно было так. Перед нами расступались. Оливия шла впереди, а я отставала от нее лишь на шаг. Где-то там позади нас маячили ее верные фрейлины, но оба взгляда мужчин, что стояли впереди у постамента, к моему огромному сожалению, были прикованы ко мне. Собрав остатки растоптанной гордости, я слегка приподняла подбородок, расправила плечи и добавила уверенности в каждый свой шаг. Наверное, именно так на плацу и маршируют гвардейцы, с той же чеканной выправкой, с тем же отсутствием энтузиазма. «Ваше Величество», — учтиво кивнул Ранисах Оливии, не удостаивая ее надлежащим поклоном. «Леди Неош», — кивнул он и мне, а с его лица не сходила хитрая усмешка плута. «С разрешения Его Величества я хотел бы извиниться перед вами за свое неподобающее поведение». И я могла бы сказать что-то вроде «Да, конечно», или «Не стоит беспокоиться», но я была невероятно зла на этого человека. Он выставил меня на посмешище перед сотнями взглядов, обсмеял мои чувства и окончательно растоптал надежду и веру в лучшее. «Раз хотели, так извиняйтесь», — зло выплюнула я, буквально задыхаясь от ненависти. Дамиан рассмеялся. Его хохот заглушил и музыку, и голоса придворных. Оливия стояла по левую руку от меня, и я не без удовольствия наблюдала за тем, как на ее губах появляется удовлетворенная улыбка. Сама же я нисколько не шутила, а потому оставалась абсолютно спокойной. «Признайте, Ранисах, что леди Неош сделала вас?» — отсмеявшись, произнес император, но вдруг к нему подошел один из гвардейцев. Не слышала, что мужчина шептал, однако Дамиан кивнул на его слова и вновь обратился к нам. «Мне очень жаль, но нам с Ее Величеством, к моему неудовольствию, придется оставить вас на некоторое время. Увы, дела, как и всегда, застигают нас врасплох. Аделина, прелесть моя, я надеюсь, что ты не заскучаешь без своего императора», — с немыслимой простотой произнес Дамиан, приподнимая мою руку, чтобы запечатлеть на ней короткий поцелуй. Я готова была сгореть от стыда, но, пересилив себя, с благодарностью присела в реверансе. «Встретимся в красном зале». сбежать. Вот теперь мне действительно захотелось сбежать, а потому, не думая ни секунды, я повернулась к лорду Ароку спиной и даже сделала шаг по направлению к выходу, чтобы услышать ледяное: «Разве вы не жаждете получить от меня извинения, леди Неош?» «Будьте вы прокляты!» — обернулась я, выдерживая холодный взгляд. Шла величественно, как если бы это именно я была императрицей. Остановившись у одного из столов с напитками, чувствуя вкус победы, наблюдала за тем, как в фонтане резвятся маленькие рыбки, чья чешуя переливалась перламутром. Они выпрыгивали из воды, но защитный барьер не давал им покинуть фонтан. Наверное, они, как и я, грезили только о свободе, но, в отличие от них, за стенами своего временного фонтана я умирать не собиралась. «Ваша светлость, вам просили передать», — вдруг обратился ко мне один из служителей, протягивая поднос, на котором лежал клочок бумаги, сложенный в несколько раз. «Кто просил?» — уточнила я, опасливо оглядываясь по сторонам. «Ваша служанка», — поклонился служитель, бесследно растворяясь в толпе. Осторожно раскрыв послание, я с огромным трудом удержалась от крика. Он так и застрял в моем горле, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Я знаю, что на самом деле случилось с вашей семьей. Жду вас в мертвом парке». Было выведено витиеватым почерком. И дальше оставаться в зале я не могла. Двери. Как много дверей в этой тюрьме! Выбравшись в холл, я не стала подниматься наверх за накидкой. Сердце отбивало дробный ритм, когда я подходила к высоким двустворчатым дверям. Оставалось всего несколько шагов, но мне запрещено покидать дворец, а потому я вынужденно остановилась. Гвардейцы смотрели куда-то мимо меня, а я пребывала в смятении. Растерявшись, я не знала, как поступить, потому что, с одной стороны, я до дрожи боялась Дамиана, а с другой, если он не сдержал свое слово, то и мне здесь нет причин оставаться. Развернувшись, я спешно направилась к одному из двух коридоров, что скрывались под лестницей. Почти бежала, едва мне удалось уйти от взглядов гвардейцев. На пути попадались служители, но чем дальше я уходила, тем реже мне кто-либо встречался. Выбежав в скромный холл, предназначенный для торжеств на природе, я уверенно направилась к высоким аркообразным дверям. Первые две оказались наглухо закрыты, тогда как третья, к моему счастью, была не заперта. Именно через нее я и выбралась наружу, чтобы ступить на полукруглую площадку, обнесенную балюстрадой.